Глава 12. Турель на броневике выдвинулась, сразу же выпуская короткую очередь по демону, пожирающему пойманную косулю. Свисающие изо рта твари кишки мгновенно смешались с его собственными внутренностями, а его располовиненная туша развалилась. «Держи ровнее!» — рявкнул Тимур, управляющий огневыми установками машины через очки дополненной реальности. Водитель отмолчался, выкручивая руль так, чтобы нас не швырнуло в дерево. Броневик удержался колесами на земле, вырывая комья земли, его заносило на влажной почве. Однако дружинник, управляющий техникой, был парнем достаточно опытным, и только благодаря этому нас еще не перевернуло ко всем чертям на каком-нибудь овраге. «Огонь!» Новая короткая очередь превратила троих демонов в кучу рваной плоти. Но на общем фоне это практически не имело значения. Мы привлекли достаточно внимания, чтобы основная масса проникших в лесное баронство тварей со всех ног бросилась к нам. «Барон!» — окликнул меня воевода. «Готов!» — ответил я и опустил забрало. Демоны не пользовались металлом, а потому моя способность не могла нам помочь напрямую. Это не эльфы, каждого из которых при желании можно изрешетить их же предметами одежды. Но и мы не лыком шиты, и кое-что можем показать любому противнику. После событий в Германии каждая разумная страна отрабатывала методики противостояния этим тварям. И после того, как демонам открыли проход в Аккаре, князевы озаботились дополнительным обвесом для нашей техники. Подключенный к системам броневика доспех позволил мне видеть все, что происходит вокруг нас. Летящие над нами дроны корректировали картинку, так что я выскочил из броневика, уже построив план схватки. Наплечная винтовка разрядилась еще в момент, когда я выбрался наружу. Пока я поднимал саблю, чтобы разрубить первого демона, пушка разнесла головы еще двоим. Автоматизированная система потрошила потусторонних тварей быстрее, чем двигалось мое тело. «Пошел!» — услышал я приказ воеводы. Из второй машины, идущей чуть левее моего броневика, выскочил закрытый сплошным доспехом дружинник. Толстый щит с прорезью для стрельбы воткнулся в землю, а боец зажал спуск, посылая разрывные снаряды в напирающую толпу. Начиненные зачарованным свинцом гранаты влетели в орду демонов, и во вспышке взрывов во все стороны брызнула кровь и куски плоти. «Пошел!» — рявкнул Тимур. И новый дружинник выскочил из следующего броневика, перекрывая еще один сектор. Я воткнул перед собой щит и, выставив в него ствол, открыл огонь. Тяжелые гранаты, вылетающие из дула с гулким свистом, устремились в наседающую толпу демонов, превращая их в фарш. С натужным скрипом вздрогнуло дерево рядом с нами. Ствол пошел трещинами, и массивное дерево рухнуло на бегущую к нам армию врагов. Веса и набранной скорости хватило, чтобы вдавить в землю несколько десятков демонов разом. «Поджигай!» Тимур ударил зажигательным снарядом в поваленный ствол, и тот моментально вспыхнул. Стена огня поглотила часть тварей, мгновенно обратившихся в прах. «Пошел, пошел, пошел!» Дружинники выскакивали из машин и под прикрытием турелей медленно шли вперед. Казавшаяся бесконечной волна демонов быстро таяла, как снег на огне. От грохота выстрелов и взрывов можно было бы оглохнуть, если бы не шлемы. И только голос воеводы звучал по-прежнему четко и громко. 5 минут боя, и от демонов не осталось следа. Но потратились мы, конечно, знатно. Не выше установленной против этих тварей нормы, однако ощутимо для наших запасов. Мы-то с эльфами стреляться собирались, а против ушастых подобная огневая мощь в моменте избыточна. «По машинам!» — крикнул Тимур. К этому моменту импровизированный костер утих, так что дружинникам оставалось лишь притоптать последние угольки, дабы не было пожара. Не зря наше баронство называется лесным, тут одна лишняя искра способна натворить дел. Но так или иначе, за 3 боя мы уничтожили всех, кого смогли обнаружить. 423 твари, подвел итог воевода, когда я уже забрался внутрь броневика. Всех перебили, ваша милость. Я поднял забрало и вдохнул кондиционированный воздух. Короткая битва взбодрила всплеском адреналина, но сейчас я уже чувствовал себя совершенно спокойно. «Хорошо. Продолжайте следить, чтобы ни один не возник внезапно из кустов», — велел я. «Не хватало еще пропустить какую-нибудь тварь. Они же портал стабилизированный ставить сразу начнут». «Будет исполнено, Ярослав Владиславович», — отозвался Тимур. Машины развернулись и уже не так спешно направились обратно в сторону особняка. Вообще, конечно, если бы не врожденное чутье демонов, подсказывающее, где в округе есть живые существа, нам бы предстояло их ловить по лесам до второго пришествия. А так они сами полезли на нас. «Броня новая, чудо как хороша, ваша милость», — сообщил воевода через пару минут. «Ни одного демонического заклинания не прошло. Разрядившиеся накопители сейчас заменят, и можно еще одну такую армию перемалывать». Я улыбнулся и откинулся на спинку своего сиденья. Снимать броню пока что было преждевременно. Но мне она была привычна и практически не мешала. Что касается доспехов, которыми мы обеспечили дружину, то у них, конечно, не имелось такого же запаса прочности, как у моей брони. Но я ее индивидуально обрабатывал. У меня каждая пластина уникальна, и другой такой на земле просто нет. Дружинникам же достался, так сказать, номенклатурный вариант. Чуть слабее, чуть проще. Однако и его хватало, если между схватками есть возможность перезарядить обработанным Индалионом защиту от магии. Не зря я говорил Булатовой, что магия всюду одинакова. Если ты защищен от эльфийских заклинаний, значит, против демонов такая защита тоже сработает. Другой вопрос в мощи применяемых чар. У демонов, как существ, в первую очередь энергетических, силой магии все куда серьезнее, чем у нас. Магические твари вообще мощнее простых разумных. «Особняк, ваша милость», — сообщил Тимур. Над развалинами возвышался шпиль экстренно развернутой вышки связи. В таком состоянии она хоть и усиливала сигнал, помогая нам работать на больших расстояниях, позволяла связаться с ближайшим соседом, но всей своей мощности не выдавала. «Приводим в порядок оружие и доспехи», — начал отдавать приказы я. «Пополняем запасы, отдыхаем и обустраиваемся. Кто там дежурный на связи? Пусть доложит, что мы со своими демонами покончили». «Будет исполнено, ваша милость», — ответил воевода. Высадившись, я направился в свою палатку. Ничего феноменального в ней не изменилось. Источник питания, рабочий ноутбук, связанный по воздуху с вышкой, кровать и стул со столом. Еще имелся ящик с зачарованными боеприпасами. Вот и все, убранство. Стянув с себя доспех, я убрал его в чемодан, который так и продолжаю носить с собой. Чисткой оружия я мог пренебречь. Управление металлом позволяет провести нужные операции буквально по щелчку пальцев. Сев на кровать, я выдохнул и потер руками лицо. Эта схватка с демонами напомнила о службе и тех многочисленных боях против таких тварей. И в большинстве случаев о том, чтобы с подобной легкостью уничтожать врага, и речи не шло. Помню, как в самый первый раз я потерял вообще всех, кто пошел со мной на защиту своего мира. Меня не преследовали кошмары, я не испытывал страхов от пережитого. Приятный бонус жнеца. А со временем я даже лица и облик перестал запоминать. Населенных разумными миров слишком много, и примерно после 30-го они начали сливаться в один. Бесконечная бойня, перемежаемая редкими периодами подготовки к новой схватке. Все это стало рутиной, и если в первый раз я еще как-то волновался от того, что все погибли, то к концу службы мне стало наплевать. Встряхнувшись, я сел за ноутбук. Откинув крышку, запустил переписку с землей. Стоит написать отчет по горячим следам, пока воспоминания не стерлись. Конечно, к моим словам будет прикреплено видео с наших камер, но личные заметки тоже важны, даже в век цифровых технологий. За этим занятием меня и нашел Тимур. «Ярослав Владиславович», — просунув голову в палатку, заговорил он. «Обед готов, и там староста пришел. Очень просит вас на разговор. Гнать его прикажете или примете?» «Срок-то до завтра назначен?» «Приму», — кивнул я и закрыл ноутбук. Снаружи погода испортилась. Дождь еще не начался, но угольно-черные тучи уже заполонили небо. Усиливающийся ветер намекал, что нас ждет чертовски неприятный ливень. Хагас стоял перед парой дружинников, держащих оружие наготове. Они не ждали, конечно, будто старик вытащит из своей накидки оружие и попытается с боем прорваться. Однако и подходить слишком близко эльфу не позволяли. «Слушаю тебя, староста!» — подходя ближе, заговорил я. «Эннар!» — обратился ко мне он. «Мы слышали, как вы воевали на границе с вольными баронствами. Кто на вас напал?» «Это были демоны», — легко пожал плечами я. «Слышал о таких?» Старик ничуть не изменился в лице. Вместо этого он вздохнул, прежде чем продолжить речь. «Эннар, мы хотим остаться», — объявил он. «Вы будете наводить свои порядки, и мы не станем препятствовать. Но просим вас проявить уважение к прожитым нами годам и не притеснять. Мы готовы принести вам клятву верности, если вы потребуете. Но это наша земля. Многие оставшиеся жители здесь поколениями обитали». «Я не возражаю», — легко кивнул я. «Что касается перемен, то перед тем, как принести присягу, я дам вам на сборник законов. Теперь это баронство лесное, которое принадлежит Российской империи. И действовать здесь будут ее законы. Я, впрочем, не думаю, что для вас будет сложно их соблюдать. Не тот вы контингент, чтобы разбойничать или браконьерством заниматься». На его губах появилась улыбка. «Да, Эннар, годы уже не те, что раньше», — согласился Хагас. «Тогда, если это все, что ты хотел сказать, можешь идти», — кивнул я. Глава деревни так и собирался поступить, но в последний момент передумал и остался на месте. «Эннар, вы ведь будете разбирать старый дом?» — уточнил он. «Разумеется, в таких руинах жить невозможно, а мне еще дружину расположить нужно с комфортом», — ответил я. «Почему тебя это интересует?» Старый эльф не стал кокетничать и сразу же перешел к делу. «Мы можем позвать работников, которые помогут вам со стройкой и ремонтом, Эннар», — сообщил он. «Но они здесь не вполне законно. Однако нас не трогают, и мы их не выдавали». «Разбойники?» — уточнил я. «Нет, всего лишь беглые из вольных баронств», — ответил Хагас. «Когда-то они были нашими соседями, но потом их деревню сожгли, большинство похватали в рабство, увезли. Ну а те, кому повезло уцелеть, прибились к нам». Я же припомнил, что мы никого пока не обнаружили, а значит, прятались беглецы достаточно умело. «Впрочем, теперь это не Арканор, и я могу плевать на его законы касательно незаконного пересечения границы со стороны ничейных земель». «У меня есть предложение получше, Хагас», — объявил я. «Полная легализация и подданство Российской империи. Если эти эльфы готовы принести клятву верности, они станут полноправными гражданами моей страны и моего баронства. И никто более не посмеет их ни в рабство забрать, ни еще в чем-то обвинять, естественно, до тех пор, пока они соблюдают законы моей страны». Ушастый пару секунд боролся с удивлением, но все же склонил голову. «Я все им передам, Эннар». «И учитесь обращаться ко мне правильно», — хмыкнул я. «Не имеющие титула и благородного статуса должны обращаться ко мне, ваша милость, или Ярослав Владиславович». Обращение Эннар покинуло баронство Лесное в тот момент, когда ее величество Кайлин подарило эти земли Российской империи. «Я запомню и остальные им передам, ваша милость», — с еще одним поклоном ответил глава деревни. Я кивнул ему, и старый эльф неспешной походкой отправился обратно к своим. Я же пошел набивать желудок. Война войной, а обед по расписанию. «Как интересно», — произнес я, оглядывая собравшихся в центре деревни эльфов. «Да, наше коренное население целиком и полностью состояло из стариков, мужчин и женщин, которые уже прожили достаточно долго, чтобы физически не иметь возможности дать потомство. Их было немного, всего жалкая горстка. А вот укрывали они беглых в просто безумном количестве». Тимур, нервно поглядывая на толпу беженцев, заполонившую единственную площадь поселения, держал оружие наготове. Остальная дружина тоже не зевала, готовая открыть огонь в любой момент. 206 эльфов разного пола и возраста стояли передо мной. Мужчины, женщины, дети, от подростков вплоть до грудничков. Все одеты в пусть и небогатую, но достаточно опрятную одежду, что само по себе намекает, несмотря на статус беженцев, у них сохранился доступ к благам цивилизации. О чем это говорит? Да просто все. Перед моим приездом они открыто жили в деревне при особняке. И только перед тем, как мы сюда прибыли, убрались туда, где мы не смогли их быстро найти. Лес вокруг густой, осмотреть его даже с нашими дронами за сутки нереально. А уж если живешь здесь постоянно, ты в любом случае будешь знать каждый куст, под которым можно укрыться. «Перед вами Ярослав Владиславович Князев, барон Лесной», — объявил воевода, когда я подал знак. «Владетель этих земель, назначенный править этим баронством государем Российской империи. Говорил он сперва на русском и лишь после этого повторил все на эльфийском. Судя по лицам окружающих, первую речь его совершенно не поняли. Впрочем, с переводом было значительно легче. Учились-то мы с помощью магии, а потому у нас даже акцента как такового не имеется. Арканорский диалект в чистейшем виде. Толпа колыхнулась, опускаясь на колени. Так в представлении аборигенов следовало приветствовать эннаров, и они поступали в соответствии со здешними нормами поведения. Я посмотрел секунды три поверх их голов, давая возможность проникнуться моментом. Конечно, меня не устраивало такое положение дел, не становится на колени в Российской империи. Однако, наводить свои порядки нужно правильно. Мне нужны жители, которые освоятся быстро, и сейчас у меня есть шанс их получить. Культурный шок мы им все равно обеспечим со временем, а пока не стоит торопить события. Сейчас они почувствуют себя в подчиненном положении, запомнят, и потом им будет легче воспринимать меня именно так. Как еще одного эннара, а не как приблудного чужака с круглыми ушами. «Встаньте!» — проговорил я. Толпа снова заколыхалась, поднимаясь на ноги. Где-то среди эльфов запищал ребенок, и я улыбнулся. В голове как-то сразу вспомнилось время, когда Дашка начинала требовать к себе внимания. Сестре было все равно, что, например, держащая ее на руках мать прямо сейчас в бальном зале дает прием. «Успокойте ребенка!» — распорядился я. «Полагаю, среди вас сироты, оставшиеся без родных взрослых, отвечающих за детей и подростков. Однако, если вы хотите и дальше жить на моей земле, вам придется ими обзавестись. Хагас — глава деревни, и он им остается. В дальнейшем вы все будете записаны в специальный реестр жителей баронства Лесное». «Зачем?» — раздался дерзкий голос из толпы. Тимур недовольно цыкнул, приподнимая винтовку, но я остановил его, положив руку на ствол. «С момента, как Ее Величество Кайлин Арканорская подписала договор, эта земля является частью Российской империи», — начал отвечать я. «Это значит, что здесь действуют законы Российской империи. А по законам нашей страны ни один ребенок не может быть беспризорным. И если среди вас не найдется взрослых, готовых взять на себя ответственность за несовершеннолетних, я имею полное право направить таких подданных в портал. Там они попадут в приюты для сирот, их обеспечат едой, одеждой, образованием. Но я полагаю, среди вас нет тех, кто готов переселиться на землю». Ропот прошел по рядам, подтверждая, что настолько далеко бежать от вольных баронств их не тянуло. «Итак, я даю вам простой выбор. Хотите остаться на этой земле, жить в моем баронстве? Значит, вы приносите мне, как барону, клятву соблюдать законы Российской империи и платить налоги так, как и другие подданные его императорского величества. Я не буду вас неволить, но и оставлять в своих землях в статусе беженцев мне неинтересно. Что я даю взамен?» Оглядев толпу эльфов, я продолжил речь. «Прежде всего, принеся присягу, вы становитесь подданными Российской империи. А значит, никакой другой вольный барон уже не имеет никакого права нападать на вас, красть вашу собственность или лишать свободы. Вы получите мою защиту, возможность жить и стать частью огромной империи. Конечно, первое время будет непросто перестроиться, но с точки зрения обычной жизни вас никто притеснять не станет. Растите детей, исповедуйте свою религию, занимайтесь своим ремеслом и соблюдайте права других таких же, как вы, подданных Российской империи. С законами вы уже ознакомились, как я вижу». Хагас степенно кивнул. «И раз вы все еще здесь, я полагаю, что вы готовы стать частью Российской империи», — продолжил я. «А потому не вижу смысла тянуть время. Кто готов получить защиту, кров и хлеб? Кто хочет безопасности для себя и своих детей? Кто хочет честно трудиться на благо своей семьи? Все перечисленные, встаньте справа от меня». Я указал рукой на свободное место и не удивился, когда все до единого ушастого сместились в ту сторону. Улыбнувшись, я объявил: «В таком случае приступим. И добро пожаловать в Российскую империю!»